мы видели, что в 1580 году жители города Хлынова просили царя, чтобы у них был основан монастырь. Теперь, в 1599 году, жители Вятского же города Слободского били челом, что у них много людей желают постричься, но нет монастыря, а которые уже постриглись, то волочатся без пристроя между дворов, отца духовного у них близко нет, и они помирают без покаяния и причащения. Есть монастырь Успенский в Хлынове, но далеко. Да посадским людям и волосным крестьянам постригаться в нем трудно. Архимандриты-старцы просят много вкладу, по 10, 15 и 20 рублей. С убогого человека меньше 10 рублей не берут, а кому случится постричься у себя на подворье, то они без 5 рублей не постригут. Поэтому слобожане просили, чтоб патриарх позволил им построить монастырь у себя в городе, а строителя уже они выбрали. Патриарх согласился. В Верхотурье монах Иона построил монастырь по своему обещанию. Мы видели, какой дан был наказ поповским старостам в 1594 году. Но в 1604 году патриарший Тиун Чертов доносил Иову, что старосты и десятские поповские в поповскую избу не приходят, попов и диаконов от бесчиния не унимают, безместные попы и диаконы в поповскую избу не ходят, и перед литургией правила не правят, садятся у Фроловского моста, и бесчинства делают большие, бронятся скаредно, а иные играют, борются и на кулачки бьются. А которые нанимаются обедни служить, те идут в церковь, не простившись с теми из своих братьев, с которыми бронились. Служат обедни не вовремя, рано, без часов. Приезжие попы ему Тиуну ставленных грамот своих не кажут, его не слушают, бронят и позорят. Патриарх подтвердил прежний наказ поповским старостам. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 73, акты археографической экспедиции, том 2, номер 11, акты исторические, том 2, номер 48, 223. При вступлении своем на престол, собирая войско против хана, Борис объявил, чтоб воеводы были без мест. Но местничество при нем не ослабевало. В этом отношении любопытна переписка с царем Михаила Глебовича Салтыкова, посыланного в Ивангород навстречу принцу Иоанну Датскому. В Ивангороде было трое воевод. Князь Василий Ростовский, Третьяк Вильяминов и князь Петр Кропоткин. Салтыков, приехав в Ивангород, обратился с вопросом к двум младшим воеводам, Вильяминову и Кропоткину. Нет ли немецких выходцев на государево имя? И если есть, то посланы ли они к государю? Воеводы отвечали, что выходцы есть. Выехали тому дня с 4. О вестях ими принесенных написали они, воеводы, к государю грамоту. Но эта грамота еще не отпущена, потому что старший воевода, князь Василий Ростовский, в съезжую избу не приезжал, выходцев не расспрашивает и государю о том не пишет. Они же мимо его писать не смеют, и писать у них некому. Подьячие живут у князя Василия на дворе, и прогонов им дать нечего, денег у них нет. Они, воеводы, ежедневно к князю Василию приказывают, чтоб он немцев спросил, или бы велел им, воеводам, быть к себе на двор и с ними тех немцев расспросил, и о всяких делах городовых с ними поговорил. Но князь Василий их к себе не пускает и дела не делает. Ключи городовые и списки дворянам прислал с подьячим в избу, велел положить на столе и отказал, что ему государевых дел не делать». Салтыков сказал на это Вильяминову и Кропоткину. «Вы делаете не гораздо, что такие великие многие дела за вашу рознью теперь стали». Потом Салтыков пошел к князю Ростовскому и говорил с ним наедине. Воевода отвечал, что дела ему никакого делать нельзя за Вильяминовым, у которого написано в наказе, что по государеву указу велено ему быть в Ивангороде в воеводах, а воеводы, князь Ростовский и князь Кропоткин, уже тут, в Ивангороде, были. И этим ему, князю Василию, голова ссечена, и затем ему и никакого дела делать нельзя. Салтыков отвечал ему, «Какое тебе будет до Третьяка дело, то пиши и бей челом государю, а унижения тебе тут никакого нет. Третьяк тебе не местник, велено ему быть с тобою, да и сам Третьяк перед тобою говорит, что ему с тобою не сошлось». Князь Ростовский сказал на это, что он дело не делает явно за Третьяком, а тайно всякие дела делает, и за ним не станет, и прибавил. Кто таких дураков воевод посылает? Потом, спохватившись, сказал, «Государь этого не ведает». Но Салтыков отвечал ему, что он говорит негораздо, жалует воевод государь, отпускает от своего царского лица и от своей царской руки, и посылают их по государеву указу. Да и про свою братью воевод так ему говорить непригоже. Князь Ростовский, с своей стороны, жаловался царю, что двое других воевод не велели ходить к нему подьячим, отчего ему писать к царю нельзя, ибо своею рукою писать не может болен. Жаловался, что Салтыков ни о каких государевых делах ему не говорит. Дела датские, связка первая. К царствованию Бориса принадлежит любопытный местнический случай, в котором видим столкновение интересов родственных с интересами родовыми. В июле 1598 года бил челом князь Ноготков вместо всех князей Оболенских. В нынешнем году был на берегу в правой руке в-третьих, боярин князь Иван Васильевич Сицкий, а в передовом полку, в-третьих, князь Александр Репнин Оболенский. И князь Репнин был меньше князя Сицкого, не бил челом в отечестве, дружась с князем Сицким и угождая Федору Никитичу Романову, потому что Федор Романов, князь Сицкий и князь Репнин между собою братья и великие друзья.